как 33 человека 3 месяца шли по льду, таща за собой 3 лодки, пока, наконец, не достигли открытой воды. И как эти 3 лодки разметало во время шторма. «Тут я показал им карту побережья», — рассказывал Нандман, «и объяснил, что наш катер причалил сюда, а судьбу 2 других мы не знаем». Он карандашом отметил на карте, где они сошли на берег, и, прибегнув к пантомиме, показал, как они шли по берегам Лены и как хоронили в реке умершего товарища. «Все качали головой», — вспоминал Нандман, словно сочувствуя этому. Затем Нандман объяснил, что они со спутником оставили основную часть отряда позади и 10 дней шагали по дельте. Умоляющим голосом он сказал, что теперь просит жителей деревни о помощи, потому что нужно вернуться и спасти моряков, пока они все не погибли. Закончив рассказ, Нандман посмотрел на якутов, и по отсутствующему выражению на их лицах понял, что им, может, и понравилось его представление, но они так и не поняли, о чем он говорит. «Временами мне казалось, что они все понимают», — вспоминал он, «но потом я снова замечал, что они не понимают ни слова. Некоторые из них, возможно, решили, что это бред сумасшедшего. В любом случае, жители Кумаксурта никак не показали, что готовы помочь». Неспособность объяснить, в каком бедственном положении находятся его товарищи, и постоянное понимание, что времени остается все меньше, сводили Нандмана с ума. На следующий день, все еще сидя в одной из хижин Кумаксурта, он разрыдался, не в силах справиться с печалью. Одна якутка пожалела его и достаточно долго сидела рядом, чтобы понять его просьбу. Он хотел, чтобы его отвезли южнее, в Булун, более крупное селение на берегу Лены, о котором тоже упоминал Делонг. Там Нандман надеялся встретить кого-нибудь, кто понимает английский или его родной немецкий. Возможно, в Булуне он сможет встретиться с чиновниками российской администрации, которые поймут его и помогут организовать спасательную экспедицию. Пока жители деревни готовили оленью упряжку и искали погонщика, американцы составили записку, в которой объяснили, кто они такие и что случилось с Делонгом. Эту записку они планировали отдать администрации в Булуне. Именно тогда в деревню забрел оборванный и несколько загадочный русский мужик по имени Кузьма, который познакомился с Нандманом и Норосом. Хотя он предпочитал об этом не распространяться, Кузьма оказался вором, которого в качестве наказания сослали в Сибирь. Тем не менее, он был образованным человеком и повидал немало мест. Неясно, что Кузьма забыл в Кумаксурте, поскольку он жил в сотне миль от деревни, в северо-восточной оконечности дельты. Кузьма не говорил ни по-английски, ни по-немецки, но тотчас вселил в Найдемана и Нораса новую надежду. Увидев измученных скитальцев, он первым делом спросил: «Жанетта, американцы?» Найдеман предположил, что Кузьма читал об экспедиции Жанетты в российских газетах или слышал о ней от чиновников. Как бы то ни было, он, похоже, знал, кто они такие. А это было уже кое-что. Кузьма энергично закивал, когда Найдеман и Нора сказали, что 11 других, потерпевших кораблекрушение американцев, включая их капитана, все еще живы, но страдают от холода. Казалось, Кузьма вдруг понял все, о чем они говорили. Рассмотрев составленную Найдеманом и Норосом записку, Кузьма поступил странно. Он забрал ее и сунул в карман. Найдеман запротестовал, но Кузьма отказался ее возвращать и вскоре сбежал из деревни, никому об этом не сказав. Жители деревни щедро одарили американцев мехами и копченой рыбой для путешествия в Булун. На следующий день Найдеман и Норос уехали на оленьей упряжке в сопровождении погонщика якута. В Булун они прибыли вечером 29 октября. В уютном селении оказалось где-то 35 лачуг и хижин и крошечная православная церковь. Найдеману и Норосу оказали теплый прием. Вскоре они уже встретились с местным священником и русским комендантом. Им выделили небольшую хату, где они в течение нескольких следующих дней лечились от дизентерии и отдыхали, ожидая ответа коменданта. На них по-прежнему было страшно смотреть. Измотанные, истощенные, со свалявшимися бородами и обветренными лицами, они еще несколько раз попытались объяснить жителям деревни, что нужно как можно скорее выслать подмогу на север, но снова не добились успеха. Вечером 2 ноября они услышали, как скрипнула внешняя дверь их хижины. Затем внутренняя дверь, обитая толстым слоем войлока и оленьих шкур, отворилась, и в проеме появился суровый мужчина в мехах. Свет был таким тусклым, что американцы едва смогли разглядеть своего гостя, даже когда он тихо вошел внутрь. Найдеман лежал на неком подобии кровати, а Нора стоял у стола, нарезая хлеб финским ножом. В гости было что-то необычное. Он просто стоял у двери, не говоря ни слова. У него на лице сияла странная улыбка. «Привет, Норос!» Наконец прогрохотал он. «Как дела?» Норос поднял голову и увидел, что незнакомец идет прямо к нему. Сбросив капюшон, тот обнажил знакомое лицо и знакомую лысину. Со слезами на глазах Норос воскликнул: «Боже, мистер Мелвилл, «Вы живы?»